Он предвидел свою болезнь. Он открыл мне, что в конверте подробности о побеге, и что в случае, если он умрет или опасно заболеет, то чтоб я одна спасла Митю. Тут же оставил у меня деньги, почти 10 тысяч. Вот те самые, про которые прокурор, узнав от кого-то, что он посылал их менять, упомянул в своей речи. Меня страшно вдруг поразило, что Иван Федорович, все еще ревнуя меня и все еще убежденный, что я люблю Митю, не покинул. Однако мысли спасти брата и мне же, мне самой доверяет это дело спасения. О, это была жертва. Нет, вы такого самопожертвования не поймете во всей полноте, Алексей Федорович. Я хотела было упасть к ногам его в благоговении, но как подумала вдруг, что он сочтет это только лишь за радость мою, что спасают Митю, а он бы непременно это подумал, то до того была раздражена лишь одной только возможностью такой несправедливой мысли с его стороны, что опять раздражилась и вместо того, чтобы целовать его ноги, сделала опять ему сцену. О, я несчастна. Такой мой характер, ужасный, несчастный характер. О, вы еще увидите, я сделаю, я доведу таки до того, что и он бросит меня для другой, с которой легче живется, как Дмитрий. Но тогда, нет, тогда я уже не перенесу, я убью себя. А когда вы вошли тогда, и когда я вас кликнула, а ему велела воротиться, то как вошел он с вами, меня до того захватил гнев за ненавистный, презрительный взгляд, которым он вдруг поглядел на меня, что, помните, я вдруг закричала вам, что это он один уверил меня, что брат его Дмитрий — убийца. Я нарочно наклеветала, чтобы еще раз уязвить его. Он же никогда, никогда не уверял меня, что брат — убийца. Напротив, в этом я сама уверяла его. О, всему, всему причиною мое бешенство. Это я и приготовила эту проклятую сцену в суде. Он захотел доказать мне, что он благороден, и что пусть я и люблю его брата, но он все-таки не погубит его из мести и ревности. Вот он и вышел в суде. Я всему причиною. Я одна виновата. Еще никогда не делала Катя таких признаний Алёше, и он почувствовал, что она теперь именно в той степени невыносимого страдания, когда самое гордое сердце с болью крушит свою гордость и падает, побежденное горем. О, Алёша знал еще одну ужасную причину ее теперешней муки, как не скрывала она ее от него во все эти дни после осуждения Мити. Но ему почему-то было бы слишком больно, если бы она до того решилась пасть ниц, что заговорила бы с ним сама теперь, сейчас и об этой причине. Она страдала за свое предательство на суде. И Алеша предчувствовал, что совесть тянет ее повиниться именно перед ним, перед Алешей, со слезами, со взвизгами, с истерикой, с битьем о пол. Но он боялся этой минуты и желал пощадить страдающую. Тем труднее становилось поручение, с которым он пришел. Он опять заговорил о Мите. «Ничего, ничего, за него не бойтесь!» Упрямо и резко начала опять Катя. «Все это у него на минуту. Я его знаю, я слишком знаю это сердце. Будьте уверены, что он согласится бежать. И главное, это не сейчас. Будет еще время ему решиться. Иван Федорович к тому времени выздоровеет и сам все поведет. Так что мне ничего не придется делать. Не беспокойтесь, согласится бежать. Да он уж и согласен. Разве может он свою тварь оставить? А в каторгу ее не пустят. Так как же ему не бежать? Он, главное, вас боится. Ой, боится, что вы не одобрите побега с нравственной стороны. Но вы должны ему это великодушно позволить. Если уж так необходима тут ваша санкция. С ядом прибавила Катя. Она помолчала и усмехнулась. Он там толкует, принялась она опять, про какие-то гимны, про крест, который он должен понести, про долг какой-то. Я помню, мне много об этом Иван Федорович тогда передавал. И если бы вы знали, как он говорил,